Это были беспрерывные, с редкими короткими передышками, походы и бои. Бойцов было мало, не больше 800. Против них бесчетные банды врагов, появлявшиеся сразу в нескольких пунктах. Везде надо было поспевать. Чернецовцы делали иногда чрезвычайно быстрые и короткие переходы пешком, но обыкновенно ездили в поездах, вооруженных пушками и пулеметами. Война велась по линиям железных дорог. Большевики не решались отрываться от них. Оружейные и артиллерийские перестрелки чередовались со страшными ожесточенными рукопашными боями, и малочисленные дружины гордых, дисциплинированных, горячо любящих родину юношей неизменно всегда выходили победителями из неравных схваток. У Чернецова разведка поставлена была идеально. Картина сосредоточения красных банд, их боевые свойства, их численный состав и вооружение у него всегда были перед глазами. Кроме того, Чернецов в высшей мере обладал чутьем военного вождя, в планах и намерениях противника разбирался так же просто и свободно, как в собственном кармане, и потому со своей горстью храбрых успевал появляться везде, где того требовали обстоятельства, и всегда ударял неожиданно и быстро, как сокол из поднебесья на стае растерявшегося воронья. Иногда маленькие отряды его действовали одновременно в нескольких отдаленных один от другого пунктах. Большевики терялись, приходили в ужас от вездесущего Чернецова, и разбиваемые, бросая все, в панике разбегались. Всегда располагая чрезвычайно ограниченным количеством бойцов, Ясаул для удержания целых районов оставлял на завоеванных станциях иногда двух, много 5-6 человек с пулеметами, а сам с главным отрядом мчался дальше преследовать врага и отбивать новые пункты. И его одиночные юноши с геройским увлечением вступали в боевое состязание с целыми эшелонами красных и в продолжении многих часов победоносно отстаивали порученные их защите пункты. Их калечили, они умирали, и если оставался в живых хоть один из них, способный еще стрелять из пулемета, то отстаивал свой пост до прихода вождя с главными силами. Красногвардейцы при столкновениях с чернецовцами неизменно несли страшные потери, сдавая станцию за станцией, бросая в добычу победителям пленных, пушки, ружья, пулеметы, целые поезда с продовольствием, снарядами, патронами и награбленными у населения вещами. Жизнь и подвиги чернецовцев являлись сплошной, воплощенной в жизнь легендой. Чернецов с каждым днем все дальше и дальше к границе Воронежской губернии отжимал красные банды. С молниеносной быстротой росла его слава. Маленькой, чуть заметной звездочкой появился он на Донском боевом небосклоне в декабре 17 года и сразу своими подвигами приковал общее внимание. В середине января 18 года звезда его загорелась ослепительным блеском, затмив всех остальных. Его легендарные победы окрыляли надежды всех тех, кто стоял на стороне порядка и государственности, кто ненавидел социализм как злую разрушительную силу, кто хотел спасения казачества, а через него и всей России. Все лучшие надежды и чаяния сосредоточились на одном Чернецове. Он являлся признанным вождем. Новая, совершенно не похожая на прежнюю жизнь, жизнь, которая несколько месяцев назад показалась бы диким абсурдом, произведением болезненной фантазии, теперь всецело захватило Юрочку. В своем отряде он с первого же боя подружился с Волошиновым, который в качестве старого партизана покровительствовал ему. Другим близким его товарищем стал 18-летний кадет Дукмасов с красивым, нежным, как у девушки, лицом, с большими меланхолическими синими глазами. Это был чрезвычайно молчаливый, застенчивый, всегда печально задумчивый, но стойкий и храбрый юноша. На его глазах большевики замучили его отца, а он сам едва спасся бегством. Трое суток голодный и холодный, держа направление по звездам, пробираясь ночами пешком, среди мужицких большевистских сел пробирался из имения в Новочеркасск. К большевикам он относился беспощадно. Все трое покровительствовали любимцу всего отряда, маленькому Вите. У чернецовцев боевой практикой выработались свои правила, неуклонно проводимые ими в жизнь. Всецело полагаясь на опыт и предусмотрительность своего вождя, они признавали только наступление, врагов не считали и принимали бой во всякое время. Взаимная выручка основывалась на старом принципе – один за всех и все за одного. Бросить своих убитых или раненых на поругание врагу считалось несмываемым позором. Юрочка жил исключительно интересами своего отряда и войны. Незаметно для себя он схватывал, впитывал и усваивал все установившиеся навыки, сноровки и обычаи своей среды. Он оказался спокойным, отважным бойцом с прекрасным характером. Его любили. Теперь пролитая человеческая кровь, трупы, страдания раненых не производили на него прежнего тягостного впечатления. Это являлось той обыденной житейской обстановкой, среди которой он жил, та атмосфера, которой он дышал. Эта обстановка стала для него такой же естественной и неизбежной, как прежде были роскошь, удобство и все те благоприятные условия, которыми он был окружен с самой колыбели, и которых он не замечал, пока не лишился их. Теперь Юрочка о прошлом вспоминал нечасто, некогда было. Походы и бои чередовались с шумными, веселыми пирушками, праздниками побед, в которых молодой и жизнерадостный Чернецов со своими офицерами принимал деятельное участие. Жизнь перед юношей развернулась, хотя опасная и тяжелая, но яркая, полная сильных ощущений и часто даже веселая, тем более, что чернецовцам везде сопутствовали победы. И это окрыляло дух юношей. В этом маленьком отряде, единственной верной, непоколебимой опоре сверху дониза помутившегося Дона, центром всего, мозгом, душой и двигающей волей был сам Чернецов. Этот презиравший смерть, безумно храбрый, дерзко изобретательный, находчивый и тонко расчетливый в своих боевых предприятиях молодой офицер, почти юноша, стяжавший первые лепестки славы еще в Европейской войне, в совершенстве знал как психологию своих врагов, так и сподвижников, владел талантом внушать своим подчиненным безоглядную веру в себя и любовь, граничащую с энтузиазмом. Чернецов как-то обмолвился. Пока я жив, атаману нечего беспокоиться. Красным, как ушей своих, не видать моего родного Новочеркасска. Свое слово он сдержал. Юрочка не заметил, как, подобно всем своим сослуживцам, всей душой привязался к Чернецову. Все шло хорошо. Чернецов беспощадно избивал и теснил красные банды все дальше и дальше от Новочеркасска к Воронежу. Он ни минуты не сомневался в том, что располагает теми малыми силами, какие он имел в руках, с красными российскими бандами, в конце концов, он справится. Его страшило другое. Боялся он своих же казаков-фронтовиков, учитывая их колебания и уклон в сторону большевизма. Борьба за обладание казаками была слишком неравная. Красные задаривали казаков одеждой, товарами, осыпали деньгами, запаивали вином, спиртом, одурманивали посулами. Ничтожное донское правительство мешало атаману и само решительно ничего не предпринимало для того, чтобы привлечь пошатнувшихся и оподлевших станичников к защите своих очагов. Чернецов все это учитывал, с тревогой смотрел на будущее и своей кипучей лихорадочной деятельностью, легендарными победами хотел воздействовать на воображение и закупленную совесть казаков. Он знал их натуру, знал их воинственность, словолюбие, патриотизм, понимал, что обольстить их посулами можно, что спиртом и деньгами можно на некоторое время усыпить их совесть и заставить забыть чувство долга, но верил, что окончательно купить их нельзя. Выпьют спирт, заберут деньги, а потом с ним вместе станут бить своих соблазнителей. А для этого ему нужны победы и победы. И он спешил. Действительно, под впечатлением побед Чернецова в колеблющихся казачьих полках стало замечаться некоторое просветление. На митингах казаки уже перечили большевистским ораторам, евреев же просто гнали от себя в шею, и в их среде даже стали раздаваться голоса в пользу защиты Дона от жидовской и русацкой погони. Весы судьбы края, а за ним и всей России, колебались в чубатых головах фронтовиков и стали заметно склоняться не в пользу большевиков.